Глава 31. Столица. Первая. Драго чуть отстранился от стены, посмотрел вверх. Если охранники на стене и заметили его, виду они не подали. Может, ждут, полезет ли он туда, прежде чем пытаться поразить его из арбалета с такой приличной высоты? Столица убеждала, что она — основной город всех заселенных земель, высотой стен не в последнюю очередь. Вальцирия и Антония имели высоту своих стен в 60 локтей. Остальные были значительно ниже. Столицу обнесли стенами высотой 80 локтей. Сейчас это имело не такое значение, как во времена междоусобиц баронов, но Драго от этого не становилось легче. Он так и не понял, обнаружили его или нет. Подумал, не пройти ли еще вдоль стены, но отказался от этого. Место, где он находился, ему нравилось. Оно его устраивало. Об этом говорила прежде всего интуиция. Иных вариантов попасть в столицу у Талха нет. Драго предполагал, что таким же образом попытается преодолеть стену и Старх. То, что он это сделает, не вызывало у Драго сомнений. Другой вопрос — что им двигает? Желание исправить то, что сделал правитель, или стремление оказаться рядом с мальчиком, когда тот сотворит нечто, что выправит наклонную плоскость этого мира? Не потому ли глава ордена подтолкнул в нужном направлении Драго, чтобы тот стал помехой гвардейцам и, значит, помощником Старха? Сейчас не время для подобных мыслей. В первую очередь нужно забраться на стену, но Драго не мог остановить это внутреннее варево, словно перестал быть Талхом. В некотором роде так и было. Он уже не Талх. Лишь его тело по-прежнему хранило силу Талха. Если бы речь шла об Антонии, Драго не сомневался бы, что одолеет препятствие, но стены столицы слишком высоки. Будь у него еще с десяток попыток, уверенность оставалась бы полноценной. Однако у Драго их не было. Наверняка стражники услышат шум, какой издает крюк, заброшенный на стену арбалетной стрелой и несущий за собой веревку. Если обойтись одним разом, стоящий поблизости решит, что ему послышалось, но 2-3 раза уже много. Впрочем, выбора у монаха не было. Мальчик уже в городе, и надо спешить. Драго лично видел эскорт, сопровождавший повозку порывом ветра, пролетевший расстояние от Клунца к столице. Под стенами города увеличилось количество людей. Ворота держали открытыми все меньше времени, и когда это происходило, контроль проходивших людей был невероятно жестким. Поговаривали, кроме стражников, был еще какой-то лекарь, рассматривавший входивших в город людей. Драго знал, чем это вызвано. Но большинство людей оставались в неведении. Как ни странно, правителю до сих пор удавалось держать в секрете появление в самой столице болезни без названия. Впрочем, а что это такое, люди в большинстве своем даже не знали. Когда Драго наблюдал эскорт, он пытался обнаружить в толпе кого-нибудь из Талхов, того же Старха или Уинера, но тщетно. У него возникло предположение, что кто-то из них уже проник в столицу под видом обычного горожанина. При теперешнем режиме входа это казалось немыслимым, но талхи не зря учились менять внешность. Они предвидели, что мальчика переправят в столицу, они будут удерживать в Клунсе неопределенное время. Драго отступил от стены еще на шаг, быстрыми движениями приспособил крюк к стреле, вложил ее в арбалет, приладил веревку так, чтобы та не мешала выстрелу. Принял устойчивое положение, выдержал паузу, надеясь, что охранник, обнаруживший его под стеной, выдаст себя. Драгу выпустил стрелу. Она пошла тяжеловесно, и монаху показалось, что стрела вообще не долетит до верха стены, но обошлось. Крюк исчез из поля зрения. Драгу коротко вздохнул, помедлил и потянул за веревку. Она натянулась и дальше не пошла. Крюк зацепился за стену. Драгу сделал то, что нужно с первой попытки. Он даже испытал неуместное ликование, будто действительно совершил нечто невероятное. Подавив ненужный порыв радости, Драгу потянул за веревку сильнее. Всегда могло случиться, что зацепка получилась ненадежная. Монах повис на веревке, поджав ноги. Ничего не изменилось. Крюк держал накрепко. Драгу выпустил веревку и отошел на пару шагов, задрав голову кверху. Никаких признаков того, что этот трюк обнаружен. Ждать дальше не имело смысла. Кто знает, не совершает ли один из стражников сейчас обход. Все равно, если Драгу обнаружил себя, ему уже не позволят использовать этот способ до конца. Монах полез вверх, помогая себе ногами. Руки, перебирая веревку, поднимали тело выше и выше. Прошло максимум минут пять, и Драгу оказался на стене. Получилось лучше некуда. Где-то поблизости слышались голоса стражников, но это уже не имело значения. Главное, его не обнаружили. Он мог даже полюбоваться видом столицы с высоты 80 локтей.